39. Вителли трепетал от страха, но не мог решиться на преступление. Он боялся, что, сохраняя Блезу жизнь, подвергает себя смертельной опасности. Но в то же время знал, что, приказав убить его, рискует вызвать к себе всеобщую лютую ненависть. Поэтому он счел за лучшее отравить его. Радость, которую он не сумел скрыть при виде мертвого тела Блеза, еще раз показала всем, кто повинен в этом злодеянии. Передавали сказанные им мерзкие слова, я привожу их совершенно точно, будто видом мертвого врага он насыщает свой взор. Блез был человек не только знатный и отлично воспитанный, но и на редкость верный своему долгу. Вителлию еще ничто не угрожало, когда Цицина и другие главари виталианской партии уже разочаровались в нем и стали всячески обхаживать Блезом. Однако Блез упорно отвергал все их домогательства. Он был чист душой, держался в стороне от интриг, не стремился к незаслуженным почестям, к принципской власти, которую его едва не сочли достойным.